Договорился? Проблем не будет? Да нет, не должно. Готовят уже. Брака не должно быть. Обкатаем первую поставку, а потом уже большими партиями можно. Затягиваясь сигаретой, кивая Тохи, но перед глазами на секунду Томилка всплывает. Как она занятно кашляла от дыма. Глазища ее изумрудные еще сильнее слезами наполнились. Губы от волнения раскраснелись, как и щеки. Куклы. Самое настоящее. Одно только не понимаю. Какого черта она тут забыла? Неужели не могла нормальную работу найти? Где угодно, но не здесь. Малая стремалась попасть в детдом. И верно делала. Такая доморощенная, тепличная кукла там бы просто не выжила. Ее бы сломали. Менее чем за неделю. Я бы сам ее сломал. Я знал законы здешних мест отлично. Так же, как и Тоха, Фил, Хаммер. Последний, правда, домашний был, но только по бумагам. Мы как волчары дикие росли, выгрызая себе кусок мяса, не боясь ничего и никого. Сегодня, думаю, малая не придет уже. Так нет, приперлась, притом, видно, старается. Святая невинность, мать ее. Стук в дверь заставляет отвлечься. «Михаил Александрович, можно вас на секунду?» Алена обычно не приходит без надобности, а если и является, то точно какое-то дерьмо в зале происходит. «Что?» «Да девчонка-то. Новая наша уборщица». Алена руки как-то мнет, ее глаза взволнованно бегают. «Свалила?» «Хоть бы да. Веселее бы стало. Такой чудной упрямой девки я еще не видел. Одни проблемы, походу, от нее. Да нет, она это... убирала, все вроде нормально было, а потом резко упала, будто подкосила ее. Без пяти уже. Сейчас Влад дверь откроет, а она там в зале лежит. Я бы скорую вызвала. Или как? Михаил Александрович, что делать с ней?» Переглядываемся с Тохой. «Не смотри так на меня, Бакир! Ты сам ее нанял, не я!» «Черт!» Поднимаюсь и иду в зал. Влад уже названивает. А это значит, толпа под дверьми и пора начинать. «Где она? Показывай!» «Вон там». В углу замечаю собрание. Девчонки-танцовщицы уже в костюмах в клубок сбились. И я понимаю, что из-за этой сопли мы только теряем время. «Ой, Михаил Александрович, вы здесь?» «Расступились все. Идите работать!» Тоха разгоняет их, и только тогда я вижу куклу. Она лежит на полу, спиной упершись в стену. Белая, как эта самая стена. На ней какой-то жуткий балахон, а не форма. Явно больше по размеру, раза так в три. Наклоняюсь к ней. Длинные русые волосы в тугую косу заплетены и выбились немного. Кожа белоснежная, маленький курносый нос, губы пухлые, ресницы пушистые, русые. Точно как кукла. И сейчас она не шевелится. Совсем. Присматриваюсь ближе. Под наркотой? Хрен ее знает. Но все было. Сказать бы только, чего тут не было. Убираю волосы, прикладываю ладонь к ее шее. Хочу услышать пульс. Выглядит малая хреново, и это еще слабо сказано. Бледная, как поганка лесная, дышит тяжело и слабо. «Ну что, позже умерла?» Алена щебечет под руку. «Алена, типун тебе на язык!» Кричит рядом стоящий Тоха, поглядывая на часы. Под пальцами улавливаю стук, есть пульс. Она просто сознание потеряла. «Нет, живая. Эй, просыпайся!» По щеке девочки хлопаю. Не сильно, пару раз. Тут же ощущаю нежность прозрачной кожи. Кукла глаза медленно открывает. Не смотрит на меня затуманенным взглядом. Невольно отмечаю, что она сильно горячая. Точно кипяток. И одного только не понимаю. Почему я должен с ней возиться? «Живая?» «Да». смотрит на меня соловьиными глазами, отвечает так тихо, что приходится наклониться к ней ближе и невольно вдохнуть запах. Яблоками пахнет, сладким. Хорошо. Так, Тоха, займись ею. Поднимаюсь. Я? Нет. В смысле? Ты охренел? Я еще буду тягаться с этой? Кто мой заместитель, мать твою? Бакир, меня Люда ждет. Она загрызет меня, если я снова вовремя не вернусь. Я пошел. Да и живая эта, смотри, уже даже моргает. Тоха, ты меня заебал же со своей Людой. Первый и последний раз. Иди. Отпускаю его, перевожу взгляд на малую. Какого черта с тобой было? Пытаюсь хоть что-то понять, но девка не спешит говорить. Как ежик, вся сжалась и даже не смотрит на меня. Вижу только, что она как-то руки к себе все время прижимает. И тут я понимаю, что что-то тут не то. Все нормально. Лепечет сухими губами, тяжело дыша, и тогда я хватаю ее за руку и сдираю перчатки, слыша истошное мяуканье малой. Она пытается отбиться, но ее слабые трепыхания ничто по сравнению с моей силой. «Ай, пустите!» «Тихо, я сказал!» Ладони у нее маленькие, пальцы тонкие, горячие. Задираю ее свитер до локтей. Просто хочу проверить, не наколота ли она. И нет, на белой коже следов иглы нет. Однако то, что я вижу, мне совсем не нравится. Обе ее руки в бинтах, которые съехали, а под ними я замечаю жуткие красные пятна. Твою мать! Ожоги. Хреново ожоги на обеих руках. От химикатов. Кукла при этом дергается и начинает скулить, пытаясь убрать из моих рук свои ладони. Михаил Александрович, там толпа скоро дверь вынесет, что делаем? Влад заходит в зал, и я понимаю, что времени тянуть больше просто нет, тогда как эта лялька даже встать сама, походу, не может. Сюда иди. Знатно чертыхаясь про себя, я подхватываю эту соплю на руки и быстро уношу из зала.